Сейчас мы далеко друг от друга. Наверное, вы догадались. Трансатлантический телефон передразнивает меня своим эхом. Точно хочет сказать: «Слыхали, мол?» «Я тебя люблю». И прежде чем она успевает ответить, мой металлический двойник повторяет: «Я тебя люблю». Это малоприятно. Тиражируясь, произнесенная мной фраза превращается в общее достояние. Пробую еще раз, с тем же успехом. «I love you, I love you». Выходит какая-то популярная песенка из тех, что с месяц держится на пике моды. А затем сдаются в репертуар клубных турне, где коренастые рок-певцы с сальными волосами и томлением в голосе пытаются с их помощью раздеть вольготно расположившихся в первых рядах девиц. «I love you, I love you». А ведущая гитара хихикает, и в открытом рту барабанщика лежит влажный язык. К любви, к ее словарю и жестам, нужно относиться бережно. Если ей суждено спасти нас, мы должны смотреть на нее так же честно, как хорошо бы научиться смотреть на смерть. Следует ли преподавать любовь в школе? Первый триместр – дружба, второй триместр – нежность, третий триместр – страсть. Почему бы и нет? Наших детей учат готовить и чинить машины, и трахаться так, чтобы не залететь. И мы полагаем, что дети умеют все это гораздо лучше, чем в свое время умели мы. Но какой им прок от всего этого, если они не умеют любить? Считается, что тут они и без нас как-нибудь разберутся. Природа, мол, возьмет свое. Она будет служить им автопилотом. Однако природа, на которую мы привыкли сваливать ответственность за все, чего не понимаем сами, не слишком надежно работает в автоматическом режиме. Доверчивые девицы, мобилизованные в армию замужние женщины, по выключении света обнаруживают, что природа знает ответы отнюдь не на все вопросы. Доверчивым девицам говорили, что любовь – земля обетованная, ковчег, на котором дружная чета спасется от потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антропофагия, а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт. Давайте начнем сначала. Любовь делает вас счастливым? Нет. Любовь делает счастливой ту, кого вы любите? Нет. Благодаря любви все в жизни идет как надо? Разумеется, нет. Когда-то я, конечно, во все это верил. А кто же не верил? И у кого эта вера до сих пор не лежит где-нибудь в трюме души? Об этом пишут книги, снимают фильмы. Это закат тысячи историй. Если любовь не решает всех проблем, тогда зачем же она? Разве мы не можем быть уверены, ведь нам так этого хочется, что любовь, стоит только найти ее, облегчит наши ежедневные муки, станет для нас чем-то вроде дармового анальгетика? Двое любят друг друга, но они несчастны. Какой мы делаем вывод? Что один из них любит другого не по-настоящему, что их любовь недостаточно крепка? Я против этого не по-настоящему. Я против этого недостаточно. За свою жизнь я любил дважды. По-моему, это не так уж мало. Раз счастливо, раз несчастливо. Больше всего о природе этого чувства я узнал благодаря несчастной любви. Хоть и не сразу, а только годы спустя. Даты и подробности, выбирайте их по своему усмотрению, но я любил и был любим очень долго, много лет. Сначала я был беспардонно счастлив, преисполнен надежд и обуян солипсическим восторгом. Но большую часть времени, как это ни странно, я был удручающе несчастен. Что же, я недостаточно крепко ее любил? Я знаю, что это не так. Ради нее я пожертвовал половиной своего будущего. Может быть, она недостаточно крепко меня любила? И это не так. Ради меня она отказалась от половины своего прошлого. Мы много лет прожили бок о бок, мучительно стараясь понять, что же неладно в нашей связке. Взаимная любовь не делала нас счастливыми, но мы упрямо не желали этого признавать. Позже я разобрался в том, каково было мое представление о любви. Мы считаем любовь активной силой. Моя любовь делает ее счастливой, ее любовь делает меня счастливым. Где тут может быть ошибка? А ошибка есть. Неверна сама модель. Подразумевается, что любовь – это волшебная палочка, которая в мгновение ока распускает запутанные узлы, наполняет цилиндр платками, а воздух – хлопаньем голубиных крыльев. Но модель надо заимствовать не из магии, а из физики элементарных частиц. Моя любовь отнюдь не обязательно сделает ее счастливой. Она может лишь раскрыть в ней способность к счастью. И тогда все становится понятнее. Отчего я не могу сделать ее счастливой? Отчего она не может сделать счастливым меня? Очень просто. Ожидаемой ядерной реакции не происходит. У луча, которым мы бомбардируем частицы, не та длина волны. Но любовь не атомная бомба. Так что давайте подберем более мирное сравнение. Я пишу эти строки в гостях у одного приятеля в Мичигане. У него обычный американский дом со всеми хитроумными устройствами, которые только может измыслить современная технология, кроме устройства для выпечки счастья. Вчера мой друг привез меня сюда из Детройтского аэропорта. Свернув на подъездную аллею, он вытащил из бардачка прибор дистанционного управления, коснулся нужной кнопки, и перед нами распахнулись ворота гаража. Вот модель, которую я предлагаю. Вы возвращаетесь домой. Во всяком случае, хотите так думать, и с помощью привычного волшебства пытаетесь открыть гараж. Однако ничего не происходит. Двери по-прежнему закрыты. Вы пробуете еще раз. Опять ничего. Сначала удивленный, потом встревоженный, потом разъяренный этим загадочным непокорством, вы сидите в машине с работающим мотором. Сидите неделю, месяц, год, много лет и ждете, когда же откроются двери. Но вы находитесь не в той машине, не у того гаража. Ждете не перед тем домом. Вот в чем одна из бед. Наше сердце не сердцевидно. «Жребий наш — любить или умереть», — написал Оден, что побудило Форстера заявить. Поскольку он написал «Жребий наш — любить или умереть», он имеет право приказать мне следовать за собой. Однако сам Оден был недоволен своей знаменитой строкой из 1 сентября 1939 года. «Это брехня», — высказался он. «Умереть нам все равно придется». Поэтому, переиздавая стихотворение, он заменил вышеприведенную фразу на более логичное «Жребий наш — любить и умереть». Позже он и вовсе убрал ее.